Глава 11. Убедившись, что мама ушла на работу, я приставила стул к плите и взобралась на него. Пошарила рукой за вытяжкой, пальцы нащупали гладкую целлофановую поверхность. Я потянула за кончик и вытащила пыльную пачку чипсов. Надо же, сохранилась. Мама всегда говорила: нечего питаться ерундой, когда дома есть нормальная еда. Но иногда мне нужно было просто пожевать что-то, глядя в одну точку. Так лучше думалось. И я завела себе тайник. Удивительно, что мама его до сих пор не нашла. Я уселась на свое место и принялась задумчиво хрустеть. 2 года назад я была так поглощена собственными трагедиями, что толком не задумалась, кто и как похоронил Тему. Я убеждала себя, что заживу как нормальный человек, стоит только обо всем забыть. Но я ошибалась. Тема часто снился мне, угасающий с перекошенным лицом и разбитой нижней губой. Он смотрел с надеждой, протягивал ко мне руки и умолял спасти. Во сне я знала, что касаться его нельзя, что жить ему осталось несколько мгновений, и плакала от безысходности, а потом просыпалась на мокрой от слез подушке. Я почти перестала спать. Началась жестокая бессонница, за ней пришли панические атаки. Немного помогла папка, которую дал мне смотрящий. Пока я раскапывала информацию о Тёме, чувство вины притуплялось. Мне казалось, если я пойму, почему из всех людей на Земле Эдгар выбрал его, это что-то изменит. Каким был Тёма до встречи с ним? О чем мечтал? Кем хотел стать? Сын осенней девы и возлюбленный летний. Мастер спорта по бальным танцам, сотрудник танцевальной студии. Где-то под этими определениями скрывался настоящий Тёма, и все это время я пыталась его отыскать. Обратил бы он на меня внимание, если бы не Эдгар? Убил бы Хельгу? Пытал бы Антона? Насколько истерзана была его собственная душа, если часть моей так легко влилась в нее? Мне оставалось только гадать. Я допила быстро остывающий кофе и, зажав пачку чипсов под мышкой, вернулась в комнату. Наум, дремавший на моей кровати, вопросительно открыл один глаз. «Ничего, котик, спи». Я включила видео, на котором Тёма танцевал с неизвестной мне девушкой. Вот он галантно подает ей руку, они начинают двигаться в такт музыки. Нет, это не то. Я уже с закрытыми глазами могла сказать, какого цвета лента в ее волосах и сколько поворотов она сделает, прежде чем оступится. Может, стоит поискать цифровой след этого видео? Я кликнула на владельца аккаунта. В описании стояло «Dance Leaf Love». Не густо. Аккаунт принадлежал пользователю с ником ArtasManitil13. Я скопировала имя в поисковик и солеными пальцами принялась пролистывать ссылки. Посмотрим. Герои популярной игры. Трагический персонаж. Лишился души, став рыцарем смерти. «Ты только погляди на ум». Пробормотала я, кликнув на картинку светловолосого воина с крупным носом и злыми глазами. Он будто бы заранее знал, что его ждет. На следующих картинках лицо рыцаря было расколото надвое. Одна часть осталась человеческой, другую, обезображенную, исказила злобная усмешка. Я открыла все ссылки, которые предложил поисковик, прочла историю принца Артаса из Варкрафта и уже готовилась закрыть все, когда взгляд выхватил в самом низу страницы баннер «О чем нельзя говорить вслух». Я открыла сайт. На белом фоне старомодного форума красовалась одинокая надпись «Проблемы воспитания детей и подростков». Пробежав глазами оглавление, я чуть не поперхнулась. «Чем лучше наказывать? Ваш опыт с розгами. Ремень и скакалка. Альтернативные способы наказания». Взгляд скользил по сообщениям пользователей. «Я не считаю, что порка — это что-то плохое. Меня пороли с оттяжкой и ставили на горох. Кого-нибудь били мокрым свернутым полотенцем по ляжкам?» Я поняла, что перестала дышать, только когда в легких закончился воздух. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов и только потом читать дальше. Сообщение пользователя с ником «Artasmanitil13» нашлось в разделе «Альтернативные способы наказания». «Физическое — это фигня. Моральное страшнее. Я с 8 лет жил с отчимом. Мама запретила меня бить, я сам слышал. Но он и не бил. Я что-то стащил из магазина, хотел проверить, смогу ли обмануть систему. Систему обманул, а дома почему-то сознался. Я думал, он меня выпорет, но он быстро взял себя в руки. Сказал, если так это спустит, из меня вырастет дурной человек. Я прямо помню этот момент. Он стоит в коридоре, держится за ремень, тяжело вздыхает, а потом, ни слова не говоря, тащит за шкирку в ванную. Одной рукой держит, чтобы не сбежал, другой набирает воды, заткнув слив. И как нагнет за шею, думал он меня совсем с концами. Помню жуткий страх и мысль, что мама останется одна. Видно, она как-то узнала, забрала меня на следующий день к себе, но потом опять вернула. Я сначала боялся отчима, не разговаривал, только да и нет. Но он пообещал, что больше меня не тронет и лучше себе больно сделает, чем мне. Ну, обещание он сдержал. Когда я в очередной раз проштрафился, он посадил меня напротив и со словами «Смотри внимательно, пацан, в этом ты виноват». Раскурил сигарету и затушила свою ладонь. Я орал, хватал его за руки, умолял прекратить, умолял простить меня. Лучше бы он меня порол. Оттолкнувшись носками, я откатилась от стола. Посмотрела на Наума. Тот, подняв морду, смотрел на меня в ответ. «Его воспитал психопат», — вслух сказала я. «Понимаешь?» Наум навострил уши. «Психопат!» — повторила я, вернувшись за стол. «Какой нормальный человек будет тушить о себя сигареты на глазах у ребенка?» Наум положил голову на лапы и прикрыл веки. «Его мать знала об этом. Знала и допустила. Неудивительно, что он вырос в общем, таким». Я набрала Лёшу. «Звезда моя!» — ответил он после первого же гудка. «Ты ещё хочешь встретиться?» — перебила я, проглядывая остальные посты от пользователя с ником Artasmanitil13. Их было несколько. Короткие. О том, что вырываться, когда тебя крепко держат, не следует. Только сделаешь себе хуже. «Просто мечтаю!» — жарко ответил Лёша. «Отлично!» На улице уже стемнело, а Антон так и не позвонил. Я скинула Лёше адрес торгового центра недалеко от маминого дома, нашла в шкафу один из безразмерных свитеров, которые носила в школьные годы, проверила текущие рекламные кампании и отправилась. Переулки в это время были большей частью пустые и темные, но я шла, стараясь не оглядываться, и все повторяла себе. Если бы создатель чехла хотел меня убить, он давно бы это сделал. А он, похоже, хочет только напугать и напомнить о том, о чем я и сама прекрасно знаю. Я виновата в том, что случилось. Я остановилась и задрала голову в холодное звездное небо. «Если ты жив, клянусь, я никогда больше не причиню тебе вреда». Небо было безмолвным и черным, как купол гранитного склепа. Я натянула рукава свитера на пальцы и решительно зашагала к яркому пятну впереди. Издалека торговый центр напоминал пряничный домик, украшенный желтыми и оранжевыми гирляндами. Сквозь прозрачные разъезжающиеся двери сновали люди, веселые, голдящие и улыбающиеся. Кто-то едва справлялся с большими пакетами, кто-то на ходу допивал колу из пластиковых стаканчиков. На втором этаже центра располагались фудкорт и кинотеатр. В школьные времена я часто устраивалась там в одном из удобных кожаных диванов, воткнув в уши наушники и сосредоточившись на очередной истории в тетради. Диваны и сейчас были на месте. В одном из них среди плакатов и стендов с киногероями меня ждал Лёша. Широко расставив ноги в модных белых кедах, он лениво попивал колу из пластикового стаканчика и выглядел так, словно приехал с важного совещания. Из-под рукавов синего свитера выглядывали белые манжеты, в треугольном вырезе на груди торчал воротник рубашки. Обычно взлохмаченные волосы на этот раз были уложены гелем. «Привет, Котика!» — Лёша качнул стаканчиком, будто собирался выпить за моё здоровье. «Привет!» Я села на край дивана подальше от него, прислушиваясь к ощущениям. Злость высохла, как ручеёк в пустыне, но холод всё равно щекотал кожу изнутри, словно сообщая: «Он-то Лёшу прекрасно помнит». «Ты чего такая смурная?» Я сложила руки на груди, спрятав ладони под мышками. «Мне кое-что нужно у тебя узнать. Потом, если хочешь, расскажу про эксгумацию. Идет?» «Ого!» Лёша подобрался, но легкая усмешка приклеилась к губам. «Какая строгая!» Холод хищно потянулся к нему, как недавно к Аскольду. Но если с чернокнижником он словно заигрывал, то с Лёшей, я это чувствовала, расправится быстро. «Ты ужасно симпатичная, когда злишься, ты знаешь?» Лёша со свистом втянул остатки колы через трубочку. Я глубоко вздохнула. «Всё, ладно, не смотри на меня так. Задавай свои вопросы. Дамы, вперёд!» Над нами поплыла приглушённая музыка, то и дело перемежающиеся рекламой фильмов. «Почему Дарина отдала Тёму отчиму?» — без предисловий спросила я. Лёша сел прямее. «Не знаю». «Он же наверняка что-то тебе рассказывал. Вы 2 года вместе прожили». «Я даже не знал, что у него был отчим», — нахмурился Лёша. «Погоди. А я тебе говорил, что мы жили вместе?» «Неважно. Кто похоронил его? Что именно произошло после... после того, как Эдгар устроил представление, а Антон кинулся меня спасать? После того, как Тёма умер?» «Да откуда мне знать?» — Лёша смял в кулаке стаканчик. «Меня там не было. Юля же прогнала меня. Забыла?» «Молодые люди, улыбочку!» — раздался голос совсем рядом, и в следующий момент меня ослепила вспышка. «Еще раз!» Сердце скакнуло к горлу, виски сдавило страхом и навязчивой мыслью. Не стоило лишний раз выходить из дома. Но мир быстро вернулся в колею, и когда глаза заново привыкли к свету, я увидела кудрявого парня в полосатом свитере. В руках он держал старомодный фотоаппарат, поминутно выплёвывающий в подставленную ладонь чёрно-белые фотокарточки. «Вы кто?» — спросила я, надеясь, что мой голос звучит угрожающе, а не беспомощно. «Извините, не хотел вас напугать. Я делаю проект для школы. Нам задали найти... Ой, вам плохо?» Последняя фраза потонула в гомоне толпы, высыпавшей из соседнего зала. «Да всё нормально!» Но парень смотрел не на меня. Лёша рядом распластался, обмяк, неестественно откинув голову. У моего бедра лежала беспомощно раскрытая ладонь. Та часть меня, что только что сотворила, это знала. жилка на его запястье не бьется. «Ой, божечки, я не хотел!» Парень кинулся к Лёше и стал глупо хватать его за руки. На нас начали оглядываться люди. «У него сердечный приступ? Инфаркт? Инсульт?» Чувствуя, как страх туго опоясывает грудную клетку, я нашарила в кармане телефон. «Пожалуйста, я не хотела его убивать!» «Только не звоните в полицию!» — взмолился парень. «Я правда не хотел!» Дрожащими пальцами я пролистывала контакты. «Что делать? Набрать Антона? А чем он поможет?» «Нет, нужна скорая». Как назло, все куда-то подевались. Зал, еще 10 минут назад полный голдящих подростков, опустел. Только кассир в дальнем углу пялился в экран компьютера, да нерадивый фотограф перед нами испуганно цеплялся за фотоаппарат. А Леша так и лежал без движения. Мысленно перекрестившись, я набрала на сенсорном экране 103. Трескучий гудок. Еще один. «Да ответьте же!» Рядом раздались стремительные шаги, и уверенный женский голос произнес: «Выключи это!» В красном пальто и высоких сапогах надо мной стояла Юля. Лаковая сумочка на сгибе локтя повторяла цветом густо накрашенные губы. Юля была изящная и собранная, как 2 года назад, и очень злая. Она-то здесь откуда? Юля повернулась к парню в полосатом свитере. Тот так и держал перед собой бесполезный фотоаппарат. «Как тебя зовут?» «Никита». Он приоткрыл рот, ошеломленно рассматривая ее. Юля шагнула к нему, на ходу расстегивая пальто. «Никита!» — повторила она так интимно, будто собиралась его поцеловать. «Я тебе нравлюсь?» «Что? Что она делает?» Парень склонил голову в знак согласия. «Скажи это!» — повторила Юля глубоким грудным голосом. Полы пальто разошлись, открывая облегающее бежевое платье. «Скажи, что тебе во мне нравится?» Неудачливый фотограф качнулся вперед, точно на шее у него висел магнит. Тишина вокруг нас стала почти осязаемой. Время потекло прозрачными золотыми струйками, и на меня дохнуло теплым воздухом. «Что тебе нравится, малыш?» — мягко повторила Юля, заглядывая парню в глаза. «Вы красивая!» — завороженно пробормотал он. «У вас красивая кожа и губы, и...» Острые ноготки скользнули по опущенной руке с фотоаппаратом, и тот с глухим стуком шлепнулся на пол. «А голос?» — вкрадчиво спросила Юля. «И голос!» — послушно отозвался нерадивый фотограф. «Он у вас такой... такой... да? Как у моей мамы, когда она хвалила меня в детстве!» — выпалил парень и зажал себе рот ладонью. Волшебство рассеялось. Юля надменно фыркнула, развернулась на каблуках, тряхнув идеально уложенными волосами, и склонилась к Лёше. Нос мне защекотал цветочный аромат, что-то терпкое, сладкое, как летняя ночь. Юля прижала ладонь к неподвижной Лёшиной груди, другой рукой приподняв ему голову. Стало так жарко, что я невольно отодвинулась подальше от раскаленного сгустка энергии. «Давай, Лешек», — шепнула Юля. Ладонь ее лежала ровно там, где, я знала, под рубашкой расплывались безобразные белые шрамы. «Возвращайся ко мне. Ты сможешь». Парень, назвавшийся Никитой, уперся руками в колени, будто ему было тяжело дышать, а потом и вовсе осел на пол. Продавец в дальнем углу заметил нас и вопросительно поднял косматые рыжие брови. Только этого не хватало. На нетвердых ногах я подошла к Никите и встала так, чтобы закрыть его от глаз продавца и заодно от всего зала. «Эй, ты в порядке?» Никита поднял веснушчатое лицо, юное, по-детски округлое, с доверчивыми голубыми глазами. Я сглотнула, отчетливо видя, как от его груди к Лёше протянулась слабо мерцающая золотая нить. Краска стремительно сходила с некогда румяных щек. «Так нельзя!» — тихонько пищала часть меня, а другая смотрела на вытекающую жизнь спокойно и ясно. «Он сам виноват. Но нет, нельзя убивать одного, чтобы жил другой». Я схватилась за нить и дернула. Острая боль впилась в пальцы. Ощущение было такое, словно я вцепилась в оголенный провод. «Не смей!» — рявкнула Юля. Но я не разжимала кулак, наблюдая, как из золотой нить сперва становится голубоватой, а затем и вовсе блекнет. Никита закашлялся, а Лёша вдруг слабо пошевелился, открыл глаза. «Юля?» — спросил он, и я шумно выдохнула. Юля быстро провела рукой по его щеке, потрогала лоб, точно проверяла температуру. «Что ты здесь делаешь? Где Вера?» От облегчения я чуть не осела рядом с бедным Никитой, но вместо этого кое-как доковыляла до соседнего дивана и рухнула на него, наблюдая, как Лёша осторожно пожимает Юлины руки. В голове один вопрос наскакивал на другой. Усталость была такая, что хотелось лечь прямо на плитку в разводах от колы. Что я только что сделала? Откуда появилась Юля? Она действительно готова была убить этого мальчика, лишь бы Лёша ожил. Ладонь горела, но я не смотрела на нее, чтобы не ужасаться ране или что там осталось от нити. Никита тяжело поднялся. На фотоаппарат он даже не взглянул. «Никита?» — небрежно позвала Юля и, цокая каблуками, отошла от дивана. В приглушенном электрическом свете она казалась вылитой Барби. «Иди домой». «Как скажете». Еле переставляя ноги, он побрел в сторону лестницы. Юля подхватила с пола свою элегантную сумочку и повернулась ко мне. «Я скажу это один раз, Вера!» Каждое слово резало воздух, как заточенный нож. «Лёша мой! Он отдал мне свое сердце, сделав девой. Только мне решать, когда оно остановится. И запомни, я всегда, всегда знаю, где он». Вокруг ее опущенных рук начало собираться золотое сияние, похожее на сон мерцающих светлячков. «Я знаю, когда вмешаться, чтобы его случайно не заморозила глупая, неопытная, непредусмотрительная девчонка». Последнее слово она выплюнула с таким презрением, что я наверняка бы обиделась, останься у меня на это силы. «Надеюсь, ты поняла меня!» Сияющий шар оторвался от ее рук и врезался мне в грудь. Чувство было такое, будто в меня кинули кусочек солнца. Я невольно выдохнула, ощущая, что могу заморозить это солнце, если захочу. Но я не хотела. «Юля!» — слабо позвал Лёша. На нас уже во все глаза пялился кассир и, судя по виду, вот-вот собирался позвать охрану. «Она не...» — узкая ладонь взметнулась в воздух, и Лёша замолчал. Юля подошла ко мне. Голубые глаза с аккуратными стрелками смотрели высокомерно. «Ты поняла меня, Вера?» — сухо повторила она. Холод внутри меня ринулся ей навстречу, но я успела его сдержать. Ледяные иглы больно закололи кожу. Она права. Я чуть не убила Лёшу, а она спасла. «Поняла». Кассир на заднем плане решительно зашагал к нам. Юля едва смерила его взглядом. «Остынь, мальчик!» Покачивая бедрами, она неспешно двинулась к лестнице. Лёша поспешил за ней, хотя видно было, что ноги его едва слушаются. «Возвращайся к работе!» Зависнув на месте, кассир развернулся и, как марионетка, побрел к своей стойке. Из динамиков под потолком заиграла очередная реклама. Я, наконец, опустила взгляд на ладони. На них не было ни царапины. Антон. Я стоял перед стеклянными дверями с надписью «Деловой центр». В переулке за моей спиной неторопливо прохаживались гуляки в ожидании длинной ночи. Пока шел, я насчитал в закоулках дворов два ночных клуба и один бар. Я ждал весь день, чтобы проверить версию, которая не давала мне покоя. По ней Мерин зарулил в ближайший морг, нашел там человека с татуировкой, как у Темы, и позаимствовал у него кусок кожи. За ночь я просмотрел все выпуски черно-белой магии. В одном этот недоволшебник прямым текстом заявил, что ходит в морги снимать с покойников личные вещи типа нательного креста. А еще забрать марли, которыми их обматывают, платки, в которые рыдают безутешные родственники, и употребить на благое дело. Он так и сказал — благое дело. Больной человек. Я шагнул вперед, и двери разъехались. Стойка охранника, больше похожая на ресепшн в дорогом отеле, пустовала. Я достал фонарик, посветил на высокие колонны в духе античности и зеркальные потолки. Выглядело, как будто сюда свалили все, что хоть как-то ассоциировалось с роскошью, да так и оставили. На сайте Мерина значилось, что его офис на третьем этаже. У винтовой лестницы в углу холла даже висела блестящая табличка-указатель с серебристыми буквами. Странно, что не с золотыми. Я поднялся. Похоже, весь этаж был отдан под офис мага. Пустая приемная больше походила на предбанник пафосного клуба. По стенам тянулась красная подсветка, столешницы из белого мрамора блестели в кровавых отсветах. Я задрал голову, посветил фонариком, вглядываясь в углы. Камер, похоже, не было. У двери в главный кабинет стоял пустой стол. Ни ручки, ни заметок, ни фоторамки, ни даже чашки из-под кофе. Сидит тут кто-нибудь вообще? Я прислушался. Над дверью громко тикали квадратные часы с остальными стрелками. За единственным окном с визгом проносились машины. Воздух был сухой и теплый. Несмотря на выходной, батареи шпарили вовсю. «А ну, заперто!» Я нажал на ручку, и дверь бесшумно поддалась. Либо он идиот, либо это ловушка. Я сделал медленный глубокий вдох и вошел. Кабинет был просторный. Метров 7 в длину и 5 в ширину, но из-за здорового шкафа у дальней стены казался меньше. Оставшееся место занимал стул размером с небольшую кровать. Стены украшали дипломы с благодарностями. Я уже видел их в интернете. Мерин любил фотографироваться на фоне своих рамочек. Не хватало только почетной доски и списка жертв рядом. После выпусков магии я заглянул на форумы. Те, кто обращался к экстрасенсам, вели собственную статистику. Кто с каким результатом от кого ушел и сколько заплатил. Умеренно был самый высокий ценник и самая высокая точность исполнения заказов. Я нащупал выключатель, зажег свет. Постоял, вбирая в себя все, что вижу. Ровный слой серой краски на стенах, ровная стопка одинаковых черных папок на столе из черного дерева, серебристый MacBook, серебристая миниатюрная мышка. Аккуратно сложенные карты с потрепанными краями, затянутый шнурком черный бархатный мешочек, наполовину прогоревшая черная свеча на серебряном блюдце. Такой сохранит остатки кожи где-нибудь в малахитовой шкатулке с припиской «Не вскрывать до полнолуния». Может, даже упрячет в какой-нибудь из ящичков огромного шкафа. Я отодвинул дверцу. Так и думал. Снизу доверху тянулись маленькие прямоугольные дощечки с напечатанными надписями, как в библиотеке. Соль морская, соль столовая, иглы швейные, иглы с перекрестка, свечи белые, свечи черные, свечи церковные, иконы, иконы расхристанные, земля кладбищенская, земля порченная, земля с перекрестка. Нижние ящики были без надписей. Я надел перчатки, потянул закованное кольцо. Заперто. Ну, хоть что-то у тебя заперто, черный маг. Я взял самую тонкую отмычку и с первой попытки вскрыл ящичек. В прозрачном пакете на самом дне лежали не то прозрачные ошметки, не то огрызки. Я осторожно вытащил пакетик и посмотрел на свет. Остриженные полукругом ногти. Прямо поверх целлофана черным маркером было выведено. Элеонора Измайлова. Я осторожно вернул пакетик на место. Прошелся по остальным ящичкам. В одном лежали на вид чистые тряпицы в пакете, в другом — окровавленные. Проверил надписи на пакетах. Оба имени женские. Больше ничего не было. После шкафа я вернулся к столу. Сел в кожаное крутящееся кресло с подлокотниками. Вот он сидит. Напротив клиент. Куда он смотрит? В лицо человеку? Наверняка есть что-то... Я вытянул шею, потом пригнулся, пытаясь вспомнить примерный рост Мирина. Вроде такой же, как мой. Я выпрямился. Вгляделся в стену с дипломами и тут заметил вдалеке лицо. Мое собственное. Среди рамок на стене висело небольшое зеркало. Ага, справа и слева по углам тоже по зеркалу. Я поднял глаза. Может, и на потолке еще одно? Сверху, прямо у меня над головой, таращилось слепое око камеры, вделанной в черную лампу. Ну, слава яйцам, я уж подумал, ты совсем безмозглый. Я взял верхнюю папку. «Весенняя дева», Ефросинья Комарова. Родилась 31 июня 1981 года. Ты смотри-ка, раскопал, но новенькую еще не нашел. Я пролистал, в основном он искал, на что похоже весенняя дева. Мокош, Персефона, Прозерпина. Быстро пробежался по тексту. Молодец, глубоко копаешь, да не туда. Внизу была приписка от руки. Витальность 10 из 10. Открыл следующую папку. Та была про Хельгу. Когда она родилась, где выросла. Интересно, откуда он узнал? Я быстро просмотрел страницы. Хель, Марена, Морриган, Гекката. Он думает, что девы появились от языческих богинь. Интересно. Последняя страница была посвящена Вере. Родилась, выросла, училась, актуальный адрес. Внизу гелевой ручкой написано. Витальность 6 из 10. Связь с загробным миром. Можно использовать. Я захлопнул папку и вернул на место. Сначала напугать до полусмерти, видимо, а потом использовать. «Там еще две папки!» Вдруг раздался голос где-то под потолком. «Не хотите изучить?» Рука нырнула под куртку раньше, чем я вспомнил, что больше не ношу оружие. «Двойка тебе, Тоха!» — пропустил вделанные в стену колонки. «Нет нужды!» — ответил я вслух. «Все же ознакомьтесь!» — любезно предложил голос. «Любопытно мнение бывшего приближенного Хельги!» Я судорожно соображал, что лучше сделать. Встать и уйти? Глупо. Обыскивать кабинет дальше? Палевно. Да и тут явно ничего нет. Оставалось вывести его на чистую воду разговором. «Если есть вопросы, выйди да задай». «Полагаю, они есть у вас, раз вы пришли в мой кабинет», — возразил Мирин. «А ты всегда оставляешь дверь открытой?» «Только когда жду гостей». Я откинулся на спинку кресла. Спокойно. Холодная голова, быстрые руки. Все, как учил командир. «И откуда ты узнал про гостей?» Как можно более нейтрально спросил я. «Перед вами карты». «И?» «Я умею ими пользоваться». Я снова окинул взглядом стол. На черном дереве ни пылинки. Карты лежат так аккуратно, будто кто-то специально выкладывал их стопочкой. Подготовился, зараза. Искать здесь что-то с самого начала было бесполезно. «А смерть свою ты тоже предсказать можешь?» Молчание. «Мне это не нужно», — наконец сказал Мирин. «У вас есть конкретные вопросы?» Я крутанулся на стуле. Выждал паузу. Сделал незаметный глубокий вдох, расслабляя мышцы. «Ты покойника долго искал?» «Прошу прощения». Я снова начал крутиться, медленно и монотонно, сцепив пальцы на уровне живота. Копировал его позу из интернета. Когда не снимался на фоне своих сертификатов, Мирин фотографировался за столом с видом скучающего доктора-лектора. «Я спрашиваю, ты покойника долго искал, чтобы с него кожу содрать?» Негромко проговорил я. «Или твои крысы выискали по моргам подходящего и срезали сами?» «Не имею ни малейшего понятия, о чем речь». Эдак он до завтрашнего утра будет отпираться. «А если так? Ты говоришь, нахрена провернул эту дичь с телефоном, а я не рассказываю Вере лишнего о твоей драгоценной персоне». «Она и так узнает», — равнодушно отозвался голос. «Это тебе тоже твои карты сказали?» «Да». Я снова повернулся вокруг своей оси. «Ну давай. 3, 2, 2 с ниточкой». «Что за покойник?» «Выйдешь, расскажу». Я бил наугад, даже близко не представляя, где он находится в эту минуту. За стенкой, у себя на 27-м этаже высотки недалеко от Москва-Сити или в Израиле. В кабинете стало так тихо, что я слышал его дыхание, усиленное невидимыми динамиками. Потом щелчок, словно выключили звук. Шевеление за стеной, у которой стоял шкаф. Еще один щелчок и раздвижная дверца, скрывающая бесчисленные ящички, неслышно скользнула в сторону. В проеме стоял худощавый мужчина в черном костюме. Вживую он выглядел хуже, чем на фото. Кожа пергаментная, губы бескровные. Когда глаза его остановились на шрамах у меня на шее, холод пробрал до самого позвоночника. Ощущение было такое, точно он разом считал все, что произошло 2 года назад. И, считав, перевел на меня немигающий питоний взгляд. «Приветствую», — сказал Аскольд Мирин и шагнул на свет. Я снова пожалел, что Глок остался дома. «И тебе не хворать». Я хотел встать, но потом решил остаться в кресле. «У тебя там Нарния, что ли?» Он неспешно подошел к столу и опустил на него руку с черной перчаткой на пальце. «Я вышел. Что за покойник?» От него пахло не то благовониями, не то какими-то аромамаслами. Ладан? 10 лет уже в церкви не был. Я достал из внутреннего кармана куртки телефон в целлофановом пакете и бросил на стол. Мирин мельком глянул на него. «Что это? А ты не знаешь?» «Нет». «То есть ты не искал в морге парня с татуировкой, не снимал с него кожу, не оборачивал телефон и не подкидывал его Вере?» Только проговорив все вслух, я понял, как бредово это звучит. Одна бровь умеренно поднялась, вторая осталась неподвижна, как и часть лица. «Кто-то подкинул это Вере?» Длинные пальцы замерли над целлофаном, но так и не коснулись. «Ну?» Он прикрыл глаза, а пальцы растопырил, как коршун, костлявую лапу. У меня заложило уши от наступившей тишины, как бывает, когда резко уходишь под воду. Я сглотнул. Мирин вздрогнул, сжался, втянул голову в плечи, потом открыл свои демонические глаза и невидяще уставился в зеркало на стене. «Вам надо уходить», — сказал он. «В смысле?» «Вам с ней надо уходить. Скоро будет поздно». Он повернул ко мне свое мертвенно-бледное лицо. «Времени осталось мало. У вас обоих.